Я проверю вашу версию, Александр Николаевич. А насчет ограничений, наложенных на графа Волкова, я, к сожалению, сделал все, что мог. В этом отношении, сами понимаете, мои руки связаны. Окончательное решение будет принимать суд, и только он, если повезет, сможет полностью оградить вас от вашего соседа. Моя же задача найти достаточно улик, чтобы судья пришел к верным выводам. И вот с этим я очень постараюсь, можете не сомневаться. Соловьев отхлебнул чаю, крякнул от удовольствия и продолжил. Да и насчет магии пустоты вынужден вас расстроить. Мы слишком мало про нее знаем, чтобы найти эффективный способ противодействия. Но, как и у других аспектов, магам пустоты требуется время, чтобы нанести удар. А пуля почти всегда быстрее любого колдовства. Не всякое, конечно, может пробить магическую защиту. Но есть особенные разрывные пули, содержащие в себе этериум. Может, слышали про такие? Я чуть чаем не подавился. Вопрос, как говорится, на засыпку. Конечно, я знаком с такими пулями, учитывая, что одна из них вырвала кусок из моей сонной артерии. Первый раз слышу, Иван Федорович, прокашлившись, ответил я. Что это за чудо такое? Я, конечно, не должен этого делать, перешел на шепот Соловьев. И надеюсь, что этот разговор останется только между нами. Он вопросительно посмотрел на меня. Я в ответ кивнул и с любопытством посмотрел на оперативника. Раз уж вам угрожает такая опасность, то я дам вам контакт одного человечка. Он достал из кармана маленький блокнот, вырвал страницу и записал туда номер телефона. Я его предупрежу, что вы выйдете на связь. Зовут Владислав. У него вы сможете приобрести пули с этериумом и, если будет желание, то еще много чего интересного. Он держит склад в Елабуге. Это как раз напротив вашего надела на той стороне Камы. Примерно 40 километров на восток от переправы. Благодарю великодушно, Иван Федорович, ответил я, забирая бумажку с заветным телефоном. И в этом случае я нисколько не лукавил. Я был действительно очень благодарен за такой ценный контакт. Пули с этериумом нам выдавали в управлении. В обычной продаже их не было. У меня имелось несколько контактов подпольных продавцов, но все они находились в Москве. Да и выйти с ними на связь в образе 18-летнего графа Белова было практически невозможно. А тут на тебе, просто так, да еще и на блюдечке с голубой каемочкой подают контакт нужного человека. Вот, оказывается, на что может толкнуть человека чувство вины. Одним словом, чаепитие удалось на славу и оказалось для меня очень даже полезным. Да и Иван Федорович остался весьма доволен. Прихватив с собой пару пирожков, он удалился со своей свитой в сторону казармы, где ему нужно было протестировать на анализаторе аспектов Коршунова и двух его бойцов, что вчера были в наряде на Трофимова. А я поспешил вернуться в кабинет, где все так же бочком на неудобном стуле сидел Игорь, а над ним нависал грозный Ярцев. «Виктор Петрович, подождите нас в приемной, мне нужно закончить разговор с задержанным». Ярцев грозно сверкнул глазами в сторону снайпера и вышел из кабинета. «Как тебе удалось обмануть анализатор?» — с интересом спросил Игорь. «Как только мы остались одни, это не важно. Скажу только одно, твоя информация насчет тайных имен диких погонщиков отчасти мне помогла. Я прошел за стол и уселся в кресло. Ты знаешь что-нибудь про тотемных животных диких погонщиков?» Прямо спросил я. Время меня поджимало. Впереди было много дел и мне хотелось побыстрее закончить с Игорем. Дикие погонщики им поклоняются. Вроде как вырезают их изваяния из стволов священных деревьев и устанавливают у себя перед хижинами. Мой инструктор однажды по пьяни нес какой-то бред, что шаманы могут оживлять своего тотемного животного. В такие моменты, якобы, все члены племени прятались по своим домам. Дальше шла полнейшая ахинея про то, что эта зверюга могла то ли поглощать души, то ли сожрать человека целиком. Игорь немного помолчал, собираясь с мыслями, потом раздраженно тряхнул головой и закончил. Вообще-то он с пьяну много чего говорил, но это был такой бред, что я, если честно, не сильно-то и прислушивался. Он замолчал и хмуро посмотрел на меня. На обоим было понятно, что наш разговор приближается к его кульминации. Наступил тот момент, когда я должен был решить, что дальше делать со снайпером. Глава 5. Я долго и пристально рассматривал Игоря, пытаясь понять, на какие точки можно надавить, чтобы он добровольно остался работать в моей команде. Такой специалист был на вес золота. Но этих точек не было, или я просто пока их не видел. Конечно, я мог его бы заставить и посадить на короткий поводок, но мне не нужен был безинициативный раб. Он должен сам этого захотеть, да еще так, чтобы больше не возникало мыслей вернуться к сольной работе. Я по себе знал, как таким людям сложно освоиться в коллективе и постоянно быть на виду. Их удел, тень, их цель – оставаться за кулисами, их страсть – тайные операции. И все это невозможно без хотя бы относительной свободы. Поэтому я ее и предложил. Ты свободен. Я встал, подошел к Игорю и снял ограничители магии. Он удивленно посмотрел на меня. В его взгляде проглянули недоверчивость с подозрительностью. Я вернулся на свое место, убрал ограничители в стол и, сложив кончики пальцев, задумчиво посмотрел на снайпера. Но, прежде чем ты уйдешь, я хочу предложить тебе альтернативу. Вряд ли ты ее примешь, но я хотя бы буду спокоен, что дал тебе выбор. Я сделал небольшую паузу, чтобы полностью завладеть вниманием собеседника. Я не буду раскрывать тебе все свои планы, скажу лишь, что мои амбиции выходят далеко за пределы этого надела. Ты уже отчасти видел, на что я способен. Увидишь еще больше, если останешься. Для реализации планов мне, в дополнение ко всему прочему, нужна команда специалистов, которая будет проводить тайные операции и добывать секретную информацию. Я предлагаю тебе стать у ее истоков и принять участие в ее создании. А еще я предлагаю тебе стать ее руководителем. И эта вакансия пока открыта. Пока. Я внимательно посмотрел на Игоря. Видно было, что его раздирали сомнения. И это очень хорошо. Если собеседник сомневается, это значит, что он уже на полпути к согласию. Сейчас главное не переусердствовать. Любому решению нужно время, чтобы оформиться. Самое плохое, если надавить и услышать в ответ отказ. Это подведет жирную черту и окончательно закроет вопрос. Но также нежелательно и нерешительное согласие, которое со временем может перерасти в отторжение. И сейчас, когда Игорь уже начал обдумывать перспективы, надо поднять их ценность, туманно намекнув, что у меня есть и другие варианты. Я встал из-за стола и открыл дверь кабинета. Пойдем. Мои парни довезут тебя до стены. Дальше сам. Если передумаешь, ты знаешь, как меня найти. Но не обессудь, если к тому времени вакансия уже будет закрыта. Задержавшись на пороге, я обернулся к снайперу. Да, и не советую возвращаться к выполнению заказа графа Волкова. Иначе видя с утилизацией Бородатого сразу же отправится к его хозяину, а твой маленький секрет узнают соответствующие органы. Я уверен, что ты благоразумный человек, но на всякий случай предупредил. Игорь понимающе кивнул и, видимо, все еще не веря во внезапно свалившуюся на него свободу, осторожно двинулся за мной. Я вышел в приемную и, взглянув на Ярцева, сказал: «Виктор Петрович, этот человек свободен. Его нужно отвезти до переправы к стене и там выпустить». Брови Ярцева удивленно взметнулись. «Вы серьезно, ваше сиятельство? Но он же хотел вас убить. Если он уйдет, то сможет довести начатое до конца. Я таких людей знаю». Ярцев гневно зыркнул на Игоря и получил в ответ возмущенный взгляд Стрелка. «Тогда он умрет», — спокойно ответил я. «А сейчас он свободен». «Да, чуть не забыл. В коптерке лежит его винтовка и маскхалат. Верните их владельцу». Вот тут уже настала очередь удивляться не только Ярцеву. Игорь изумленно посмотрел на меня, но по итогу так ничего и не сказал. «И, Виктор Петрович, как только распорядитесь на его счет», — я указал головой на Стрелка, — «ждите меня у казармы, я скоро буду. Понадобится Горин, 8 его бойцов, фургон и пикап. Надо будет уладить одно неотложное дело». Ярцев молча кивнул. Его лицо выражало явное неудовольствие, но дальше перечить он не стал. Указав снайперу головой на дверь в коридор, он пропустил его вперед и последовал за ним. Однако уже на самом пороге Игорь обернулся и, поглядев мне прямо в глаза, сказал: «Благодарю, ваше сиятельство, я этого не забуду». «Хотелось бы верить, Игорь», — ответил я, задумчиво поглядев в ответ. Легонько кивнув на прощание, я развернулся и скрылся за дверью кабинета. Вернувшись за стол, я первым делом снял трубку со старомодного телефонного аппарата и набрал старосту Трофимова. «Слушаю внимательно», — раздался деловитый голос. «Привет, Кузьмич, это граф Белов. Доброго дня, ваше сиятельство». Староста, судя по изменившейся интонации, был очень рад меня слышать. «Кузьмич, сможешь сегодня собрать совет поселения, только не у себя дома, а, скажем, в клубе? Ключи от него у тебя ведь хранятся?» «Конечно, ваше сиятельство. На какое время сбор назначить?» С готовностью ответил староста. «Давай через час. Успеешь?» «Конечно, Александр Николаевич. Всех соберу, не извольте беспокоиться». «Отлично, Кузьмич. Тогда через час в клубе». Я повесил трубку. Пока нельзя было говорить старости о жучках в его доме. Этим я мог спугнуть агентов графа Волкова, а мне было необходимо, чтобы они до самого последнего момента ничего не подозревали. После этого я набрал управляющего имением. «Тимофей Федорович, а Ольга сейчас где?» «У себя в комнате, ваше сиятельство. Работает над сметой расходов на следующий месяц. Она мне сейчас нужна. Поедем в Трофимово решать накопившиеся проблемы. Скажите ей, чтобы собиралась и шла ко мне в кабинет. Да, и пусть ноутбук свой рабочий захватит». «Хорошо, Александр Николаевич. Что-то еще?» «Да, Тимофей Федорович. Вам следует поискать фирмы, которые занимаются газовым оборудованием. Нам нужен большой резервуар для хранения привозного газа, а также требуется перевести котельную на работу от газовых котлов. Поручаю вам найти организацию, которая за это возьмется и выполнит в короткие сроки по приемлемой цене. Сделать это нужно поскорее. В усадьбе нужна горячая вода». «Хорошо, ваше сиятельство. Все сделаю». Я повесил трубку и стал ждать Ольгу, поверхностно просматривая отчет о допросе боевиков графа Волкова. В нем, к слову сказать, была довольно-таки подробная информация о интересующих меня деталях защиты и планировки его усадьбы. При необходимости, эти данные можно было использовать для проведения тайных операций, вплоть до устранения самого графа. Возможности для этого, судя по предоставленным данным, хоть и небольшие, но имелись. Но, конечно, все это требовало дополнительной разведки, а лучше всего, наличие информаторов на территории графа. А с этим пока было туговато. Через несколько минут в дверь постучали. Ольга заглянула внутрь и немного смущенным голосом спросила: «Ваше сиятельство, вызывали?» Я решил, что не стоит напоминать ей про вчерашнее и, радушно улыбнувшись, ответил: «Да, Оль, проходи, садись». Я указал ей на удобное кресло, стоящее сбоку от стола. После того, как блондинка уселась, скромно прикрыв сумкой с ноутбуком оголенные колени, я сказал: «Хотел тебя поблагодарить за вчерашнее. Если бы ты меня вовремя здесь не обнаружила, то я не знаю, чем бы дело кончилось». «Вы сейчас про ваш обморок, ваше сиятельство?» Странно, но Ольга даже наедине продолжала исправно играть свою роль и обращалась ко мне в соответствии с титулом. «Да, именно про него. Ну так я ничего не сделала, только сама без чувств на вас грохнулась». Она растерянно улыбнулась, и ее щеки покрылись легким румянцем. По понятным причинам я не стал вдаваться в подробности того, что она своим внезапным появлением, похоже, спасла мне жизнь. Посильную благодарность я ей, как мог, выразил. А теперь, чтобы не влезать в дебри излишней сентиментальности, следовало срочно сменить тему. Как бы там ни было, все равно, спасибо, Оль. Я немного помолчал, а затем спросил: «Ты ведь вчера заходила ко мне, чтобы рассказать информацию по лесопилке? Сейчас как раз есть немного времени для этого. Что ты успела разузнать?» Лицо Ольги сразу стало серьезным. «Знаете, ваше сиятельство, первым делом хочу рассказать вам про саму эту семью. Состояние их просто плачевное. Живут в каком-то садовом домике, который для зимовки-то не подходит. Обстановка очень бедная. Видимо, совсем с деньгами плохо. И двое деток. Мальчик, лет 7, и девочка чуть постарше. В таких обносках ходит, что даже и смотреть страшно. В общем, вот к чему это я. Вы уж меня извините, Александр Николаевич, но совести у меня не хватило изворачиваться и пытаться скинуть цену на лесопилку. Да и запросила вдова смешных денег. 5000. Да еще и извинялась, что дешевле продать не может. Да там один пустой цех, мне кажется, дороже стоит. А внутри ведь еще и оборудование установлено». Ольга расстроенно вздохнула, махнула рукой и продолжила: «Так что вы уж сами, ваше сиятельство, решайте, что тут да как. Только вот боюсь я, что стоит только этой бедной женщине деньги получить, так она сразу их и потеряет. Где же ей хранить их прикажете? В садовом домике? Так украдут ведь, если не в этот же день, то на следующий. А ее с детками, думаете, пощадят? В Трофимово, я вам скажу, всякого народа хватает. Есть и бандиты, и заезжие всякие». Я задумался. Ольга обозначила сразу несколько проблем поселка. Во-первых, отсутствие полиции и засилье на этом фоне преступности. И, во-вторых, Трофимова, нужен свой хотя бы небольшой банк. Если я хочу развивать поселок и, опираясь на него, строить новые населенные пункты, если хочу, чтобы в мой надел приходил бизнес, то должно быть учреждение, готовое принимать у населения вклады под проценты, а также выдавать кредиты людям и коммерческим организациям. Без этого никакой стабильной экономики не построить. Лицензию на осуществление банковской деятельности в приграничных землях получить было несложно. Империя была заинтересована в развитии новых территорий и лелеяла надежду, что землевладельцы начнут во имя императора расширять свои наделы, откусывая куски от диких земель. Но для этого и других подобных дел мне нужен был грамотный юрист, который мог бы представлять мои интересы на большой земле. И здесь вакансия пока была открыта. Но для начала нужно было решить проблему с конкретной семьей. Ольга, похвально, что ты так глубоко вникла в проблемы поселка за свое короткое посещение. Тимофей Федорович рассказал мне, как ты быстро организовала поездку. Я улыбнулся сидящей напротив блондинке и с удовольствием заметил, что ей была приятна моя похвала. Тем более хорошо, что ты обратила внимание на нужды этого бедного семейства. Дело в том, что мы нашли тело хозяина лесопилки. Как раз сейчас мои бойцы должны провести эксгумацию и затем подготовить похороны на кладбище Трофимова. Все будет за мой счет, а к тебе есть большая просьба. Сдается мне, что лучше тебя этого никто не сделает. Но, если ты откажешься, я пойму. Я сделал небольшую паузу. Надо будет сообщить вдове, что ее мужа нашли. Справишься? Я заметил, что у Ольги глаза на мокром месте. Она опустила голову и еле заметно кивнула. Чтобы хоть как-то скрасить эту траурную новость, я, немного помолчав, продолжил. А насчет денег за лесопилку и нового жилья для этой семьи я все решу. Во-первых, мы проведем инвентаризацию жилищного фонда поселка. Поскольку многоэтажки строились на деньги моей семьи, то вполне возможно, что пустующие квартиры можно будет вернуть на баланс моего имения, а потом распределить между особо нуждающимися, а также приезжими специалистами. То же самое сделаем с длительно пустующими частными домами. В условиях военного положения эта вынужденная мера не запрещена законом. А во-вторых, лесопилку оценим по справедливости. Кстати, ты не общалась с бывшими работниками? Видно было, что у Ольги отлегло от сердца от моих слов. Она более-менее успокоилась и ответила. Успела переговорить только с одним, но зато самым важным. Он был ближайшим помощником хозяина. От него-то я и узнала, что 5000 – это очень маленькая цена. Мы с ним зашли на лесопилку. Он быстро все осмотрел и сказал, что даже навскидку по самым скромным подсчетам все это стоит раза в два больше, чем сказала вдова. Также добавил, что еще 1000-2-3 надо будет вложить и можно запускать. Так это же отлично. Познакомишь меня с этим человеком? Конечно, ваше сиятельство. Он недалеко от лесопилки и живет, с готовностью ответила Ольга. Хорошо, а насчет вдовы не переживай. Выделим ей хорошую квартиру в том же доме, где полицейский участок оборудован. Там ей и попросторнее, и поспокойнее будет. А лесопилку у нее выкуплю по обозначенной специалистам цене, то есть за 10000. Ну а насчет денег ты с ней сама поговори. Если она захочет, то отдам ей все наличкой, а так могу частями ежемесячно выдавать определенные суммы. А если что сверх того понадобится, то свяжется со мной через старосту, и я ей выдам. Ну что, как тебе такая идея? Отлично, ваше сиятельство, Ольга прямо так вся и просияла. Вот и договорились. Ну а теперь пора ехать. Я посмотрел на часы и встал из-за стола. Скоро совет поселения соберется. Твоя задача будет взять на контроль текущие задачи, которые будут утверждены на совете, а также, если захочешь, то сможешь высказать свои идеи по развитию поселка. «Хорошо, ваше сиятельство», — ответила Ольга, вставая. И в этот момент я все-таки не удержался и спросил. «Оль, я тебя не узнаю. Ты как-то странно сегодня себя ведешь. Обычно, ты наедине, более фамильярно, что ли? Не то чтобы я горел желанием узнать, что там у Ольги на душе, но резкие перемены поведения мне никогда не нравились. Мне нужно было знать, что за ними стоит, чтобы держать все под контролем и не столкнуться с неожиданными и неприятными сюрпризами в виде, скажем, Ольгиного нервного срыва. Вы же сами сказали, ваше сиятельство, что сейчас надо усердно поработать ради нашего будущего, и что без меня вы не справитесь. Мне показалось, что в такой роли вам со мной работать будет гораздо проще. Если честно, я не смог скрыть удивления во взгляде, да, в общем-то, не сильно и хотел. Ты все правильно делаешь, Ольга Дмитриевна, и что-то мне подсказывает, что скоро ты станешь совсем незаменимой, с одобрением сказал я. Открыв дверь, я пропустил счастливую блондинку вперед. Через четверть часа мы уже тряслись по ухабистой дороге, направляясь в Трофимово. Перед отъездом я проинструктировал Горина с его бойцами. Михаил Андреевич, у нас есть 7 подозреваемых в работе на Волкова. Именно они информировали графа обо всех событиях в поселке. Ориентировки по их внешнему виду и особым приметам получите сейчас у старосты поселения. Этих клиентов нужно арестовать по-тихому, не поднимая особого шума, и постараться это сделать как можно быстрее, чтобы, в идеале, никому не удалось уйти. Я сделал паузу и поглядел на Горина и Ярцева. Те сидели с хмурыми лицами и сосредоточенно слушали. «У вас 4 пары бойцов», — продолжил я. «Каждая двойка направится по отдельному адресу. Сначала обрабатываем 4 точки, потом оставшиеся 3. Если подозреваемого не будет на месте, то нужно установить наблюдение за домом. Мы в это время будем в поселковом клубе. Связь по рации. Если кому-то понадобится подмога, то наш резерв выдвинется в нужную точку. Как только задача будет выполнена, пакуете всех и везете на фургоне в усадьбу. Там берете под стражу. Задержанные должны находиться в разных помещениях. Затем проведете с каждым из них беседу, но постарайтесь без рукоприкладства. Надо выяснить, кто из них особо упертый. Таких сразу к стенке. Остальных изгоним на территорию их хозяина, а имущество отторгнем в пользу моего рода. Задача понятна? Да, ваше сиятельство, жестко отчеканил Горин. Отлично, ответил я. Сегодня мы почистим Трофимова от этой волковской нечисти. Глава 6. У дверей клуба нас уже ждал Кузьмич. Мы прошли в одну из комнат, где стоял длинный стол, наспех покрытый свежей скатертью. Внутри, в отличие от остальных запыленных и грязноватых помещений, было уже прибрано. Вокруг стола были расставлены стулья. Я насчитал 12 штук. Быстро прикинув в уме количество участников, я решил, что этого должно хватить. Бросив папку с планом сегодняшнего совещания рядом с местом во главе стола, я указал Ольге на стул справа. «Присаживайтесь, Ольга Дмитриевна. Совет поселения скоро начнется. Вы можете пока подготовиться, а мы со старостой ненадолго отойдем». Я указал Кузьмичу головой в сторону двери. Мы вышли в коридор, где нас ждали Ярцев с Гориным. «Кузьмич, отойдем». Я подергался в соседние двери. Они все были заперты. «Есть тут помещение, где можно переговорить без посторонних глаз». Кузьмич быстро кивнул, достал связку ключей и провел нас в дальнюю комнату. Здесь было темновато и пыльно, но это не имело особого значения. Мы вчетвером вошли, прикрыли за собой дверь и, расположившись за небольшим круглым столом, начали наше импровизированное совещание. Следующие полчаса были проведены в обсуждении операций по захвату информаторов графа Волкова. Кузьмич обозначил приоритетные цели из наиболее опасных, на его взгляд, людей из той семерки, а также дал описание их внешнего вида и особых примет. Все они были мужчинами, без семей, вели спокойный, ничем особо не выделяющийся образ жизни. Четверо переехали в Трофимово совсем недавно, оставшиеся трое жили в поселке уже сравнительно давно. Все они особо нигде не работали и часто выезжали по каким-то делам на большую землю. Приоритетными для захвата Кузьмич посчитал 3. Они были довольно крупного телосложения и временами вели себя агрессивно. Учитывая, что за события в последние дни происходили в Трофимово, я надеялся, что все информаторы Волкова были при деле и находились в поселке. Было бы идеально, если бы кто-то из местных заранее установил наблюдение за их домами. Но, учитывая то, что профессиональных контрразведчиков среди жителей не было, существовал огромный риск раскрытия слежки. Рисковать было нельзя. В конце нашего совещания я рассказал Кузьмичу про скрытые в его доме микрофон и камеру. Староста посмотрел на меня обалдевшими глазами и хотел уже бежать к себе, чтобы все проверить, но я его вовремя остановил. Нельзя было выдавать себя до того, как будут схвачены информаторы. Когда все вводные были получены, а мелкие детали уточнены, Ярцев с Гориным пригласили в холл клуба бойцов и начали раздавать задания. Штаб операции решено было разместить в комнате, где мы совещались с Кузьмичем. По прошествии еще четверти часа группы захвата выдвинулись по адресам. К этому времени совет поселения собрался в полном составе. Я зашел в зал и оглядел сидящих за столом. Из знакомых мне лиц здесь были староста и доктор Матвей Васильевич. Также особо выделялся Как я понял, директор школы по прозвищу Седой. На левой части его коротко стриженной поседевшей головы виднелся шрам от когтей какой-то аномальной твари. Рядом с ним сидел мужик в рабочем комбинезоне. Он старательно пытался вытереть свои испачканные в масле руки обрывком какой-то ветоши, едко пахнущей бензином. Похоже, что это и был Гришка, владелец автосервиса. Его, по всей видимости, Кузьмич сдернул прямо с рабочего места. Широко улыбающийся доктор, который сидел по другую руку от Гришки, ехидно шептал ему что-то на ухо. При этом он помахивал перед его носом небольшим пузырьком медицинского спирта. Судя по всему, он предлагал вместо бензина воспользоваться его средством. Гришка уже тянул руки к заветному пузырьку. И если бы я не вошел в этот момент в комнату, то нам, из-за непередаваемого аромата, пришлось бы искать другое место для совещаний. Увидев меня, все сразу же поднялись со своих мест. Господа и дамы, доброго вам дня. Спасибо, что пришли. Я постараюсь долго вас не задерживать, бодрым голосом сказал я, проходя к своему месту и особо посмотрев на все еще пребывающего в раздумьях Гришку. Тот сразу же стушевался, убрал тряпку в карман и быстро отпихнул пузырек со спиртом, который доктор предательски оставил перед ним на столе. Когда все уселись, Кузьмич познакомил меня с оставшимися членами совета, своей помощницей Ириной и еще тремя приглашенными жителями поселка. Ирина, к слову сказать, оказалась весьма миловидной молодой особой с большой косой угольно-черных волос и пронзительным взглядом карих глаз. Когда с формальностями было покончено, мы перешли к главным темам совещания. Их было две. Работа полиции и инвентаризация жилищного фонда. Ваше сиятельство, начал староста, когда мы приступили к первому пункту. После вчерашних происшествий у нас просто нет отбоя от желающих пойти работать в полицию. К тому же вы обещали достойную зарплату. Кстати, люди просил уточнить, а сколько это будет в денежном выражении. Вопрос он задал несколько извиняющимся тоном. Вот давайте это и обсудим, ответил я. Первое. Какая у нас средняя зарплата по поселку? И второе. Григорий, сколько вы платите своим рядовым сотрудникам? Я знал, что в Гришкин автосервис всегда была очередь из потенциальных работников. А это значит, что зарплаты там были хорошие. Насчет средних цифр по поселку, не могу точно сказать, ваше сиятельство, пожал плечами староста. Но семьи, где мужья получают 40-50 рублей в месяц, уже считаются относительно состоятельными. У меня в автосервисе зарплаты начинаются от 60 рублей, но и работа там не из легких, подключился к обсуждению Григорий. Ясно. А теперь давайте решим, сколько будем платить рядовым полицейским и их начальству. Штатный состав я пока полагаю утвердить следующий. Начальник полиции, его зам и 8 человек рядового состава. Итак, ваши предложения по зарплате. После непродолжительного обсуждения, мы пришли к общему мнению, что начальник будет получать 120 рублей, его зам – 100, а рядовые сотрудники – по 60. Итого зарплатный фонд составит 700 рублей в месяц. В подвижный состав я пообещал выделить 2 пикапа. Благо этого добра, благодаря щедрости графа Волкова, у меня было предостаточно. Как, в общем-то, и стрелкового оружия. На ремонт участка и текущие нужды я выделял еще 300 рублей. На первое время этого должно было хватить. Что касается отбора желающих, я окинул строгим взглядом всех присутствующих. Никакого кумовства я не потреплю. Сажать знакомых на жирные должности – это преступная халатность, учитывая текущее положение с безопасностью. Руководящие должности полиции будут предлагаться и утверждаться советом, путем закрытого голосования. Рядовые должности – комиссии в составе старосты поселка и назначенных руководителей полиции. Срок на выполнение – 3 дня. Ответственный – Кузьмич. Деньги на содержание участка будет выдавать староста под росписи строгую отчетность. Контролировать затраты будет моя помощница. Знакомьтесь, и я указал направо, Покровская Ольга Дмитриевна. Взгляды всех присутствующих переместились на сидящую справа от меня блондинку. Надо отдать ей должное. Она ни капельки не смутилась, а, наоборот, строго посмотрела на всех собравшихся поверх невесть откуда взявшихся стильных очков. Эффект от этого был ощутимым. Даже доктор, который лишь вчера ставил Ольгу на ноги, немного стушевался, а затем быстрым движением руки схватил со стола пузырек со спиртом и убрал в карман от греха подальше. Закрыв вопрос с полицией, я перешел к следующему. Инвентаризация жилого фонда. С этим должен был разобраться староста со своей помощницей. Им в сопровождении я выделял одного бойца из гарнизона. Требовалось опросить соседей и выявить заброшенные и давно не посещаемые квартиры. Для вскрытия замков наймешь слесаря, инструктировал я Кузьмича, но такого, кто не только ломать умеет, но и новые замки ставить. Вскрываем максимально осторожно, описываем имущество, а потом ставим новый замок. Работаем последовательно от дома к дому. Как закончите с многоквартирными, то же самое сделайте и с частными домами. Перечень будете предоставлять мне, а распределять жилплощадь будем также через совет поселения. Задача в том, чтобы в поселок стали приезжать люди, готовые трудиться на его благо. Я быстро глянул в сторону Ольги и продолжил. Первым человеком на вселение в новую квартиру предлагаю выбрать вдову хозяина лесопилки. Ее текущие жилищные условия никуда не годятся, учитывая, что она растит двоих детей. К сожалению, мы узнали, что ее муж погиб от рук людей графа Волкова. Но, как бы там ни было, он трудился на благо поселка и много для него сделал. Поэтому выношу на открытое голосование вопрос о выдаче ей свободной квартиры в пятиэтажке, где располагается полицейский участок. Прошу поднять руки тех, кто согласен с моим предложением. К моему огромному удовлетворению все собравшиеся поддержали мою инициативу. Разобравшись с важными вопросами, мы перешли к второстепенным. Первым делом я сообщил, что собираюсь выкупить лесопилку и восстановить ее работу. Тут же поднял руку один из приглашенных старостой членов совета. «Ваше сиятельство», — несмело начал он, — «я работал заместителем хозяина лесопилки. Мы с вашей помощницей вчера беседовали. В общем, я, если что, могу помочь с запуском и дальнейшей работой предприятия. Как я понял, это и был тот человек, про которого мне рассказывала Ольга. А вы сейчас где трудитесь?» Задал я встречный вопрос. «Водителем подрабатываю», — смущенно ответил мужичок. «У меня небольшой грузовичок. Продукты в магазины да бары из-за стены привожу». «Ясно. И сколько в месяц выходит, если не секрет?» «Да не так уж много», — застеснялся водитель, но точную цифру называть не стал. «Раз молчит про заработок, значит, здесь два варианта. Либо получает довольно мало и стесняется об этом говорить, либо наоборот, слишком много для среднего жителя поселка и не хочет настраивать против себя окружающих. Сейчас мы это и выясним. А новым начальником лесопилки не хотите стать? Будете отчитываться лично передо мной. На все ваши действия я дам полный карт-бланш. Наберете персонал, отремонтируете цех, оборудование, закупите отсутствующие. Оклад у вас будет 150 рублей плюс 5% от прибыли, а также возможны премии по результатам работы. Вас, кстати, как зовут?» Это был очень тонкий психологический прием. «Если не уверен, что на твое предложение сразу согласятся, то после того, как его озвучишь, спроси про что-нибудь отвлеченное, например, про имя. Собеседник при этом ответит только на последний вопрос, а дальше ты просто предложишь ему подумать над твоим предложением». «Егор», — растерянно ответил мужчина. «Если вам надо подумать, Егор, то у вас пока есть время. Если хотите, посоветуйтесь с семьей, бывшими коллегами, друзьями». И вот сейчас очень важно, что ответит Егор. Если он зарабатывает мало, то сразу же согласится, а если много и пока сомневается, то получится избежать его немедленного отказа. «Вы сделали такое предложение, ваше сиятельство, что никто в здравом уме отказываться не будет». «Конечно, я согласен», — с радостью ответил Егор. «Вот и отлично», — довольным голосом ответил я. «Сколько вам нужно времени, чтобы закрыть текущие дела и приступить к новой работе?» «Совмещать, к сожалению, не получится. От вас потребуется полная отдача. Могу хоть завтра приступать, ваше сиятельство», — решительно ответил Егор. «Вас как по отчеству?» «Михайлович». «Егор Михайлович, оставьте Ольге Дмитриевне ваши контакты. Она курирует вопрос с лесопилкой. Как только мы ее выкупим, можно будет приступать к работе непосредственно на месте. А с завтрашнего дня вам нужно начинать собирать команду, которая будет работать под вашим началом». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — довольным голосом ответил Егор Михайлович. Под конец совещания мы затронули вопросы медицины и образования. Решили, что на текущие нужды больницы я выделю 500 рублей, а вот со школой дела обстояли сложнее. Я предложил, чтобы временно одно ее крыло было переоборудовано под садик, пока не будет построено отдельное здание. В совете опять-таки все проголосовали за мое предложение, и в итоге решили, что на нужды школы, с учетом принятых изменений, придется выложить сумму побольше. Сошлись на 800 рублях. В конце попросил слова Григорий, владелец автосервиса. «Ваше сиятельство, я услышал через старосту, что вы можете предоставить кредит под 10% годовых». Он вопросительно посмотрел на меня. «Все верно, Григорий, но правильнее назвать это займом. Хотя бы до тех пор, пока я не открыл собственный банк». Владелец автосервиса деловито откашлялся и с некоторым смущением продолжил. «Ваше сиятельство, не сочтите за наглость, а вы можете предоставить мне заем на год под 7%, о какой сумме идет речь, Григорий, и под какие цели? Хочу еще 3 линии обслуживания в автосервисе оборудовать. Одним словом, построить новый ангар с полным комплектом оборудования, а то очереди большие, не справляемся. Некоторые даже уезжают за 100 километров в соседний автосервис. Получается, что клиентов теряю. На это на все потребуется по моим расчетам 7000, а у меня у самого таких денег, к сожалению, нет», – развел руками Григорий. А вот это была очень ценная просьба. Модернизация автосервиса сулила не только увеличение прибыли от налогов, это обеспечит поселку прирост посетителей. А значит, можно будет около сервиса поставить кафе, магазин автозапчастей, а со временем и заправку. Да и продуктовый рядом тоже не помешает. «Хорошо, Григорий, учитывая, что вы остались верными моему роду и не поддались на уговоры графа Волкова, я готов предоставить вам беспроцентный заем на год. Ольга Дмитриевна привезет вам деньги и нужные бумаги на подпись». Сказать, что Григорий был доволен услышанным, это ничего не сказать, его лицо просто просияло от счастья. «Спасибо, ваше сиятельство». В его голосе звучала искренняя благодарность. «Вы достойный сын вашей матушки, а она была очень щедрая барыня». Я улыбнулся владельцу автосервиса и спросил: «Кстати, Григорий, а вас как по отчеству?» «Как и вас, ваше сиятельство, Николаевич». «Григорий Николаевич, я слышал, что вы мастер на все руки и большой универсал, а также ходят слухи, что ваши подчиненные уступают вам в профессионализме. Не получится ли так, что все ваши новые линии будут не востребованы, потому что все захотят обслуживаться именно у вас?» Видно было, что Григория смутил мой вопрос. «Что правда, то правда, ваше сиятельство. Не всякому могу доверить я свои секреты, вымученные тяжелыми и долгими трудами. Но, думаю, что пора уже выбрать хотя бы одного подмастерья и начать передавать ему свой опыт. А с другой стороны, ко мне в основном приезжают с обычными неисправностями, которые можно устранить и без моего непосредственного участия. Так что линии в любом случае простаивать не будут. Если б можно было без вас, Григорий Николаевич, то такие автосервисы на каждом углу бы стояли. Все-таки мой вам совет: выберите верного вам работника, в котором уверены, что он не сбежит к конкурентам, и начните его обучать. Так будет лучше для всех». «Хорошо, ваше сиятельство», – кивнул Григорий и, забывшись, начал вновь нервно оттирать руки бензиновой тряпкой. «И в завершение, спешу вам сообщить, что я собираюсь расконсервировать шахту и запустить ее в работу». Увидев обращенные на меня ошарашенные и даже испуганные взгляды, я поспешил всех успокоить. Мне доподлинно стало известно из записок моего отца, что шахта на данный момент не опасна, но, в любом случае, для пущей безопасности, я буду вскрывать ее с соблюдением всех мер предосторожности. Так что у вас нет причин для беспокойства. Зато представьте, как разрастется и богато заживет наш поселок, если шахта заработает. Увидев, что собравшиеся немного успокоились, я обратился к старосте. «Кузьмич, мне надо собрать бывших работников шахты. Если даже их будет много, то, думаю, в актовом зале мы поместимся. Сможешь устроить встречу завтра утром, скажем, часиков в 10? «Сделаем, ваше сиятельство», – пробормотал Кузьмич, что-то старательно записывая у себя в блокноте. Я всех поблагодарил и на этом распустил собрание. Кузьмича я попросил остаться, а Ольгу отправил к вдове хозяина лесопилки. И теперь наконец-то пришло время узнать, как идет операция по аресту шпионов графа Волкова. Я решительным шагом вышел из комнаты совещания и пошел к помещению оперативного штаба, откуда доносились непривычно громкие возгласы Горина. За моей спиной, напряженно сопя, шагал Кузьмич. Но не успел я дойти до двери, ведущей в штаб, как из нее выскочил Михаил Андреевич, который громко орал в рацию: «Ничего не предпринимать, дождаться меня». «Как понял». «Прием». «Понял тебя, гора. Заняли позиции. Ждем вашего прибытия. Конец связи». Следом за Михаилом Андреевичем из помещения штаба торопливо вышел Ярцев. Увидев меня, Горин, не сбавляя шага, быстро сказал: «Ваше сиятельство, у нас заложник, надо срочно выезжать на место». Глава 7. Я молча развернулся и быстро пошел за Гориным. Увидев, что староста в нерешительности остановился в коридоре, я бросил ему через плечо: «Кузьмич, ты с нами, можешь пригодиться в качестве переговорщика». Староста тут же оживился и поспешил за Ярцевым, который торопливо шагал позади меня. Через 3 минуты мы были на месте. Наш пикап остановился недалеко от выкрашенного в зеленый цвет одноэтажного частного дома. С виду он был довольно большим и, по моим прикидкам, там легко могли поселиться 2 семьи. На противоположной стороне дороги пара бойцов заняли огневые позиции за толстыми стволами растущих рядом тополей. Увидев своих ребят, Горин быстро подрулил к ним и загородил их от зоны прострела потенциального противника, который засел в доме. Мы все быстро сиганули за пикап и подошли к бойцам. Их доклад был довольно скупым и неинформативным. Когда они подошли к дому и хотели высадить дверь, изнутри раздался выстрел, а потом они услышали грубый крик, который недвусмысленно намекал, что если они прямо сейчас не уберутся, то хозяин дома, находящийся в заложниках, скоропостижно скончается. После этого бойцы отошли за деревья и вызвали подмогу. Поняв, что больше никакой информации от ребят Горина можно не ждать, я начал сам анализировать ситуацию. Спрятавшись за пикапом, я достал смартфон и сделал несколько снимков фасада дома, а после стал их внимательно изучать. Мне сразу бросилось в глаза, что 2 крайних левых окна задернуты занавесками. Значит, можно предположить, что преступник находится именно там. И, скорее всего, оба эти окна выходят из одной комнаты. Возможно, что у этого помещения есть еще окна, скрытые слева за углом дома. Исходя из этого, можно обозначить зону обзора, которую контролирует преступник. Это, как минимум, фронтальная и левая части прилегающей к дому территории. Значит, если зайти к дому с правой стороны, то можно остаться незамеченным, а там уже провести разведку путей проникновения внутрь жилища. Когда я разобрался с этим вопросом, то подошел к старости и спросил: «Кузьмич, ты знаешь хозяина?» «Конечно, знаю. Колька Пантелеев. Староват он уж, ревматизмом страдает. Вот и подселил к себе жильца. Видел я его несколько раз. Парень крепкий. Помогал Кольке по хозяйству, воду носил. Но, вроде как, еще должен был и за жилье платить. Общая картина мне была ясна. Пожилого заложника не так-то просто за собой по дому таскать. Так что, вероятнее всего, они сидят в одной комнате. Теперь понять бы, чего этот парень хочет». То есть в общих чертах это было, конечно, ясно. В преступнике взыграл инстинкт самосохранения и желание выжить. Меня же больше интересовало, есть ли у него конкретный план выживания, а для этого надо как-то наладить с ним контакт. Но тут мои размышления прервал громкий выстрел, раздавшийся из дома. Бойцы и Ярцев с Гориным мигом засели за пикапом и нацелились на жилище 4 стволами. Минуты через 2, когда парни Горина уже готовились штурмовать дом, на пороге показался довольно пожилой мужчина с пистолетом в руках. Всем своим видом он показывал, что сдается и не представляет для нас никакой опасности. Руки его были приподняты. В одной из них он держал пистолет, 2 пальцами за рукоять, с опущенным вниз стволом. Мужик осторожно положил оружие на крыльцо и отошел от него на несколько шагов. Я не понимал, почему он так себя ведет. Судя по описанию старосты, это был хозяин дома, а все остальные события говорили о том, что ему каким-то невероятным образом удалось обезвредить преступника. Если он и перестраховывается, чтобы мы случайно не открыли по нему огонь, то делает это не как обычный обыватель, а как человек не понаслышке знакомый с правильными действиями в таких ситуациях. «Это ведь хозяин дома», — быстро уточнил я у старосты. Кузьмич немного растерянно кивнул. Было похоже, что староста тоже в замешательстве насчет того, что происходит. Он бывший военный, или может в полиции работал? «Нет, насколько я знаю», — ответил Кузьмич. В его голосе звучало недоумение. «Раньше держал ферму недалеко от поселка». «Ясно. Крикни ему, чтобы быстро топал сюда. Тебя он скорее послушается». Кузьмич тут же повернулся к дому и заорал: «Колька, а ну дуй сюда, да побыстрее». Мужик не заставил себя упрашивать и быстро посеменил по дорожке к нашей машине. Двигался он хотя и постарчески, мелкими шажками, но довольно прытко, и все это время держал руки чуть приподнятыми. «Что случилось, Николай?» — озабоченно спросил староста. «Где тот паскуда?» «Убил, коротко ответил мужик, пытаясь отдышаться. Он споткнулся, упал, а я схватил пистолет и выстрелил, пока он встать пытался. Ярцев после этих слов сразу отправил бойцов с Гориным в дом. Они рассредоточились, распределили сектор обстрела и, короткими перебежками, прикрывая друг друга, двинулись к дому, не сводя стволов с двери и окон. Вбежав на крыльцо, Горин первым делом схватил лежащий на полу пистолет и, поставив его на предохранитель, заткнул за пояс. После этого бойцы один за другим скрылись за дверью дома. Тем временем староста, изумленно усмехнувшись, спросил Николая: «Прям так и убил, с одного выстрела?» Мужик кивнул, испуганно оглянувшись на дом. «Ну ты, Колян, даешь. Считай, что свезло тебе по-крупному. Ты ж сроду поди-ка пистолета в руках не держал. Сам не понимаю, как это сделал». «Все, как в тумане», — пробормотал мужик, растерянно глядя то на старосту, то на меня. В это время на пороге дома появился Горин. Он показал знаками, что все чисто и опасности больше нет. Мы тут же двинулись к дому. Староста шел впереди, за ним опасливо семенил Николай, а замыкали шествие мы с Ярцевым. Глядя на старческую, но при этом на удивление пружинистую походку Николая, у меня создалось впечатление, что он раньше занимался спортом, да и сейчас сохранил некоторые навыки. Ноги его не шаркали по брусчатке дорожки, как это обычно бывает у пожилых, а перекатывались с пятки на носок. Учитывая, что он страдал ревматизмом, который поражал чаще всего голеностоп и колени, его походка мне казалась довольно необычной. Когда мы вошли в комнату, где все произошло, первым, что мне бросилось в глаза, было положение трупа и огнестрельная рана на затылке. Руки у покойника были вытянуты вдоль тела, а это бывает только в случае, если человек падает на пол уже мертвым или хотя бы без сознания. Если преступник запнулся, а уж тем более пытался после этого встать, его кисти должны находиться на уровне грудной клетки. Явных признаков того, что тело пытались тащить или менять его положение, не было, иначе бы на полу осталась кровавая дорожка. Когда тебе вышибают мозги, первым делом кровь брызгает из носа, а потом уже натекает из раны. Также непонятно было расположение самой раны. Оно говорило о том, что выстрел был произведен сзади, но никак не с передней стороны пытающегося встать противника. Я не стал переворачивать голову трупа, чтобы искать выходное отверстие. Это могло бы насторожить хозяина дома, но это не помешало мне быстро пробежаться взглядом по противоположной стене. След от пули я увидел почти сразу. Теперь не было никаких сомнений, что в преступника стреляли сзади, точно в затылок. И это больше походило не на самооборону, а на хладнокровный расстрел. След от первого выстрела я заметил еще раньше, как только вошел в комнату. В углу на потолке красовалась довольно солидная прореха, а на полу под ней валялся кусок отлетевшей штукатурки. Одним словом, увиденные мной факты никак не вязались с рассказом хозяина дома, и мне надо было выяснить, что же на самом деле здесь произошло. Я подошел к Горину и попросил у него орудие убийства. Когда пистолет оказался у меня в руках, я проверил предохранитель, патронник и извлек магазин. Протянув пистолет хозяину дома, я попросил его: «Николай, покажите еще раз, как все было, только подробно. Постарайтесь вспомнить все до мельчайших деталей». Мужик взял пистолет и растерянно посмотрел на меня. «Я даже не знаю, с чего начать». И он пожал плечами. «Покажите нам, где находились вы и где преступник перед тем, как он запнулся и упал». Николай почесал голову и начал сбивчиво рассказывать все обстоятельства произошедшего. Получалось, что преступник приказал ему перейти в другую комнату. Находясь у жертвы за спиной, он вдруг споткнулся, упал и выронил пистолет. Николай его схватил и выстрелил, а потом побежал из дома. «Покажите, с какого места вы подняли пистолет и откуда произвели выстрел». Николай положил оружие на пол. «Он вот здесь лежал». Я нагнулся, быстро его схватил, зашел к нему за спину и выстрелил. Одновременно со своими словами Николай показывал, как он действовал. Я понимал, что мужик врет. Пулевое отверстие в стене просто кричало об этом. Маловероятно, что он на днях упражнялся в стрельбе прямо у себя дома и случайно продырявил такие чудесные обои. Я никак не мог понять, зачем Николаю врать и притворяться. Он же ликвидировал преступника. Пусть даже это был хладнокровный выстрел в затылок. У меня появилась смутная догадка, и я решил сразу ее проверить. Владелец дома стоял над лежащим на полу телом. Его поза была напряжена, глаза опущены, а рука крепко сжимала оружие. Видно было, что мужик нервничает. «Николай», — обратился я к нему, достав свой пистолет, «а из какого положения вы выстрелили в него? От бедра?» И я принял позу лихого ковбоя с Дикого Запада. «Или же сначала прицелились?» И тут я резко вскинул пистолет, направив его на собеседника. Тот инстинктивно дернул в мою сторону рукой с оружием, а его большой палец автоматически потянулся к предохранителю. Это движение заняло меньше секунды, потом он опомнился и снова опустил пистолет. Но мне и этого было достаточно. Значит, это спец, не ахти какой, но все-таки. И он по какой-то причине не хочет, чтобы окружающие про это знали. Но это совсем не вяжется с тем, что сказал Кузьмич. Если Николай долго жил в Трофимово, то какой в этом смысл? Агент под прикрытием, но что у него за цель, раз он так долго играет свою роль? Здесь нет важных политических фигур и ценных источников информации. Ни одна иностранная миссия не отправит ценного шпиона прозябать без дела в таком захолустье. Нет, здесь что-то другое. И мне срочно надо выяснить, что. Я прицелился, а потом выстрелил, запоздало ответил Николай, почесывая затылок. Но мне его ответ был уже абсолютно не важен. Я узнал, что хотел. И тут я вдруг обратил внимание на одежду убитого, а после этого обругал себя последними словами, что не заметил этого раньше. Внезапно мне на ум пришла страшная догадка, и, сопоставив все факты, я понял, что они подходят под мою версию. И сейчас мне позарез нужно было под каким-либо предлогом выйти из комнаты, чтобы не вызвать подозрения у Николая. Судя по его нервно сжатой на рукоятке пистолета руке, он и так уже был на взводе. Я присел рядом с телом и сделал вид, что хочу повернуть голову убитого, но в самый последний момент моя рука соскользнула и я сильно вымазался в крови. Скорчив гримасу отвращения, я повернулся к Николаю и раздраженно спросил, «Где тут у вас уборная?» «В конце коридора направо», ничего не заподозрив, ответил хозяин дома. Мне даже не миг показалось, что он облегченно вздохнул. «Пойду отмоюсь», буркнул я в сторону Ярцева с Гориным. «Как вернусь, надо будет убрать труп и заканчивать здесь. У нас еще дел по горло». Вот теперь я уже безошибочно заметил боковым зрением, что Николай сдержанно улыбнулся. Он протянул Горину пистолет и отошел к окну. Я же вышел в коридор, дошел до его конца и, заглянув в туалет, включил воду, а потом громко хлопнул дверью, но при этом остался в коридоре. И сейчас мне надо было срочно найти спальню Николая. Насколько я мог судить по обстановке, мы находились на его половине дома. По счастью, первая же дверь, в которую я, крадучись, заглянул, вела в нужную мне комнату. Я посмотрел на пол и увидел там именно то, что и ожидал. Брошенную в кучу одежду, джинсы, футболку и кроссовки. И в этот же миг для меня все окончательно встало на свои места. А сразу же вслед за этим пришло понимание, что сейчас необходимо действовать максимально быстро. Иначе, если владелец дома вдруг психанет, может произойти настоящая катастрофа. Я достал пистолет, снял его с предохранителя и, стараясь не производить лишнего шума, двинулся в сторону комнаты, где находился Николай. У меня не было права на ошибку. Слишком многое стояло на кону. Жизни всех, кто находился в одной комнате с Николаем, были под угрозой. Да и моя тоже. Если я не успею. Глава 8. Я встал сбоку от входа в комнату. Так, чтобы меня не было видно. Прислонился спиной к стене и закрыл глаза. Дыхание выравнивается, сердце замедляет ритм, мысли прекращают свой бесконечный хоровод, а время замирает. Именно так меня учили. В ситуациях, когда один выстрел решает все, разум должен быть спокойным, а тело инертным. А сразу после этого надо отчетливо представить именно тот исход событий, который ты хочешь получить. И не просто представить, прожить его, максимально реалистично, втолкнуть его из первичного хаоса в эту реальность. И тогда все получится. Мой пистолет наготове. Я знаю, где сейчас стоит Николай. Он никуда не отойдет от этого чертова окна. Потому что я так хочу. Потому что я так решил. Он там, и точка. И вот я, словно в замедленной съемке, появляюсь из-за угла. Чтобы навести ствол на цель, мне требуется меньше секунды. Теперь главное не дергать рукой. Палец медленно, но настойчиво тянет спусковой крючок. Николай замечает меня, и в тот же миг его лицо начинает преображаться. Пуля, обрамленная языком пламени, вылетает из ствола. Она летит слишком медленно, словно продирается через вязкий сгусток смолы. Успеет, должна успеть. Я хочу, чтобы успела. Вся моя воля собирается в кулак и, что есть силы, толкает неповоротливый кусочек свинца, и его ход заметно ускоряется, а на месте лица Николая уже проглядывает безобразная морда. Еще мгновение, и пули будут ему не страшны. Ну, давай же, яркая вспышка, и время вновь течет своим привычным темпом, а на полу перед окном лежит тело хозяина дома с кровавой дыркой над левым глазом. Успел, это было на грани полнейшего фола, миссия была абсолютно невыполнима, но я успел. Не обращая внимания на ошарашенные взгляды и забористый мат Кузьмича, я подошел к распростертому на полу телу. Ждать осталось недолго, сейчас они все сами увидят. Через несколько секунд надрывные крики Кузьмича замолкли. Вместо этого староста испуганно зашептал молитву, а кто-то из бойцов горина хрипло выругался и с отвращением сплюнул на пол. На полу передо мной лежало бездыханное мерзкое создание. Огромные зубы и когти, звериный оскал, большие перепончатые крылья и закатившиеся красные глаза, а вокруг валялась изорванная в клочья одежда. Метаморф угрюмо произнес Ярцев, приблизившись ко мне: «Вы не перестаете меня удивлять, ваше сиятельство. Как, черт возьми, вы узнали?» Виктор Петрович не смог удержаться от крепкого словца. Узнать было не так уж и сложно, а вот успеть убить его до обращения, это было чертовски трудно. «Если бы он обратился», — задумчиво пробормотал Виктор Петрович, — «мы были бы уже мертвы», — закончил я за Ярцева. «Метаморфы, дьявольские создания, они рождаются людьми, но в какой-то момент, незадолго до обретения дара, с ними что-то происходит, и они идут убивать. Срабатывает какой-то дьявольский инстинкт, которому невозможно сопротивляться, и в момент первого убийства они получают дар, возможность перевоплотиться в свою жертву, навсегда, необратимо, пока не найдут следующую, а убитому ими человеку достается их прежний облик. Этих созданий отличает нестандартная конфигурация матрицы аспектов, у метаморфов их только два, свет и тьма, по этому признаку их и обнаруживают, и сразу уничтожают, так же, как и магов пустоты с некромантами. При пересечении стены или границ империи все должны проходить через сканер аспектов, поэтому метаморф может оказаться на русских землях, только если он там родился, но у нас это происходит крайне редко. Большинство метаморфов появляется в Северной Африке и Южной Азии, оттуда они всеми правдами и неправдами пытаются попасть в более цивилизованные уголки планеты, чтобы, если повезет, убить какого-нибудь богача и занять его место. На земли Российской империи, которые расположены за стеной, они могут попасть нелегально, в том числе и через Каспийское море. Высаживаясь к востоку от дельты Волги, на границе диких земель, они ищут местечко потеплее, пытаясь подобраться к богатым землевладельцам, чтобы в итоге попробовать занять их место. Если им это удается, они стараются вести обычную, присущую прежнему владельцу облика, жизнь. И, по всей видимости, этот субъект пытался подобраться к графу Волкову. Но самое ужасное происходит, когда метаморф осознает, что ему угрожает смертельная опасность. За доли секунды, на одних инстинктах, он может обратиться высшим вампиром. Это необратимое перевоплощение. После него он уже никогда не сможет поменять облик. Но, обратившись, он становится практически неуязвимым. С этими тварями пятого уровня могут справиться только самые могущественные маги империи. И если уж готовится охота за обращенным метаморфом, то для этого собирается команда из нескольких мощных магов, чтобы, как говорится, уж наверняка. Так это что получается, ваше сиятельство, Колька Пантелеев оборотнем что ли был? Хрипло спросил Кузьмич, обретя, наконец, дар речи. Он удивленно смотрел то на меня, то на лежащее на полу тело метаморфа. «Вон там твой Колька Пантелеев», — и я указал на распростертое на полу тело молодого парня. «Как же это так, Александр Николаевич? Он же совсем на него не похож», — растерянно почесав затылок, пробормотал Кузьмич. «Это долгая история, Кузьмич, просто поверь мне на слово, Виктор Петрович не даст соврать». И я глянул на Ярцева, который тут же подтвердил старости мои слова. «Значит, слушай сюда, Кузьмич, никто не должен знать, что здесь произошло. Людям и без этого хватает поводов для паники, а сейчас у них только жизнь начала налаживаться. Эту тварь мы с собой увезем». Я указал головой на мертвого метаморфа. «А Николая похороните в закрытом гробу». Я сделал небольшую паузу и повнимательнее осмотрел окружающую довольно богатую обстановку. Потом снова посмотрел на старосту. «Обыщи дом, Кузьмич. Если найдешь деньги, то на них и организуй похороны. Излишки в казну поселения. Если денег не обнаружишь, то я выдам. Да, и если родственников у него нет, то все имущество перепиши на баланс поселения. Официальная версия того, что здесь произошло такая. Агент Волкова убил Николая и сбежал. Никаких деталей и домыслов. Только это короткая констатация факта. Это очень важно. Кузьмич быстро закивал и скороговоркой проговорил. Конечно, ваше сиятельство. Все сделаю, ваше сиятельство. Не извольте беспокоиться. Я повернулся к Ярцеву с Гориным. Что по остальным 6 агентам? Группы захвата на связь выходили, 5 взяли, ваше сиятельство. 1 устранили. Оказал вооруженное сопротивление, отчитался Горин. Отлично. Тогда поступим следующим образом. Сейчас грузим эту тварь в пикап и едем к штабу. Там всех задержанных пакуем в фургон. И, как все наши будут в сборе, возвращаемся в усадьбу. Кузьмич, а ты пока дойди до вдовы хозяина лесопилки, поддержи ее что ли, а то ведь похороны у нее сегодня, ближе к вечеру, а с Николаем позже разберешься. Да, и скажи Ольге Дмитриевне, чтобы возвращалась к клубу. Скоро домой уезжаем. Хорошо, Александр Николаевич, уже бегу, с явным облегчением сказал Кузьмич и пошел к выходу из комнаты. Ему явно было не по себе рядом с мертвым метаморфом. И, Кузьмич, крикнул я ему вслед, как вернешься домой, не забудь разобраться со скрытыми камерой и микрофоном. Староста обернулся на пороге, нахмурился и решительно кивнул. Через 30 минут мы загрузились и поехали обратно в имение. Задержанных усадили в фургоне, чтобы не мозолили глаза жителям поселка. Часть бойцов разместилась в кузове пикапа рядом с убитым метаморфом, другие остались в фургоне в качестве охраны. Все они, похоже, были довольно успешно проведенной операцией. Особенно шумно вели себя парни, которые сидели в кузове. Среди них уже передавалась и обрастала новыми невероятными подробностями история о том, как я вычислил и чуть ли не голыми руками завалил метаморфа. Мы с Ольгой ехали в кабине фургона. Как только поселок остался позади, девушка начала рассказывать подробности визита к вдове. Она просила передать, ваше сиятельство, что очень вам за все благодарна. И даже, по-моему, готова вам уже за так лесопилку отдать. Достаточно, говорит, мне, что мужа моего нашли, да по-человечески сейчас похоронит. А за квартиру-то как благодарила, даже расплакалась. На силу я ее успокоила. А насчет денег за лесопилку все-таки я уговорила ее, чтобы она, во-первых, приняла, а, во-вторых, чтобы по частям. Говорит, что ей пока и 100 рублей в месяц за глаза хватит. Но, мне кажется, что лучше побольше, а то ведь детки у нее, сами понимаете. Понимаю, Ольга Дмитриевна, и полностью тебе доверяю в этом вопросе, тепло улыбнувшись, ответил я. Ты тогда сама с ней решай и контролируй оставшуюся сумму, а я тебе буду выдавать, сколько скажешь. Тогда пусть будет 200 рублей на первый раз, хорошо? Она посмотрела на меня и легонько улыбнулась. Только можно я одного из ваших ребят возьму и вечером еще раз к ней съезжу? Умоляющим голосом попросила она. После похорон хоть немного с ней посижу, так ей полегче будет. Съезди. А деньги, как приедем, я сразу тебе выдам. Хорошо, ваше сиятельство. Ольга благодарно улыбнулась. Кстати, бумаги на лесопилку уже готовы, так что сегодня вечером подпишем и можете вступать во владение.